Часть десятая. Стоило спине Изольды коснуться автомобильного кресла, как девочка почувствовала груз приятной усталости. Чрезмерное внимание окружающих утомило ее, и по пути домой Изи сладко задремала под монотонное Ксюшина «Подаришь платье?». Но даже назойливость младшей сестры не смогла испортить ярких впечатлений от минувшего бала, которых хватит, казалось, на весь следующий год. Когда Вика с девочками вошли в дом, в гостиной они застали кричащего в телефон Кирилла Александровича. Едва заметив их появление, мужчина дважды обогнул журнальный столик и устремился в кабинет. Пояснения были ни к чему. Изольда вернулась в прихожую, оставила там верхнюю одежду и как можно быстрее оказалась в своей комнате. Из-за приоткрытой двери кабинета она услышала характерный звук наполняемого бокала. «Зачастил», – вспышка мелькнула в голове девочки. В последнее время из-за смежности помещений она все чаще становилась невольной свидетельницей алковечеров приемного отца. Из обрывков телефонных разговоров вырисовывалась общая картина. Что-то не так в семейном бизнесе и явные проблемы с поколением политического Олимпа. Порой, даже по ночам, пьяный угар толкал Кирилла Александровича на необдуманные звонки и видеоконференции. И однажды, и твердой рукой он опрометчиво нажал на номер Эльвиры Юрьевны. «Кирюша, что случилось?» – послышался сонный, но встревоженный голос на другом конце. «О, мама, а это я случайно, я не тебе звонил, вообще-то по работе». «Кирилл, что с твоим голосом?» «Ну, выпил, немного». Женщина глубоко вздохнула. «Как давно ты подружился с алкоголем?» «Мам, давай не будем, одни профессора вокруг, и без твоих нотаций хватает проблем». Кирилл Александрович долго не признавался, что произошло. Дискуссия матери и сына бурлила несколько часов. Изольда даже успела пару раз задремать, а бабушка Эля все проводила допрос с пристрастием. «Да проигрался я!» Наступившую тишину прервал дрогнувший голос Эльвиры Юрьевны. «Сынок, сколько?» «Стефанию, всю!» «Ты что наделал? Как ты мог потерять фабрику? Отец всю душу вложил в нее, сохранил предприятие даже в самые тяжелые времена, а ты...» «Нигде у тебя нет порядка, ни в бизнесе, ни в семье!» «Дом у меня все нормально!» – прорычал Кирилл и сделал пару глотков из бокала. «Да не смеши! Жена – вечно прибитая пыльным мешком колхозница, дочь – разбалованная хабалка, да еще приблудную взял, вот она тебе нужна была!» Мужчина перешел на крик. «В том-то и дело, что нужна. Я думал, что ее появление станет хорошим маркетинговым ходом накануне выборов, но просчитался. А теперь куда мне ее девать? Да и Вика на нее буквально молится. У них там какая-то слезливая история еще со времен детдома. Если я избавлюсь от девчонки, семье конец, Вика не простит. Другую найдешь. Что с фабрикой делать? Есть вариант вернуть ее?» Кирилл Александрович с усмешкой вздохнул и взял бокал. «Нет, мама, с этими людьми не договоришься. А выкупить не хватит ни моих денег, ни твоих». Чем закончился этот разговор, Изольда не знала. Сон победил, да и к лучшему. Девочка достаточно услышала, особенно об отношении приемных родственников к ней самой. Теперь стало понятным поведение папы. Изольда стала одним из средств к получению кожаного кресла чиновника. Заботы и внимание оказывались до тех пор, пока был шанс, что постановка «Сердобольный бизнесмен» подарит своему режиссеру дивиденды в виде голосов электората. Но удочерение не принесло желаемых результатов, и девочка утратила значимость для Кирилла Александровича. Вернуть приемыша не получилось бы. Во-первых, эта информация мгновенно просочилась бы в СМИ, а во-вторых, он боялся, что Виктория действительно не простит. Может, он хотя бы ее любил, раз так угнетался страхом потерять жену. Влетевший в комнату ураган Ксюша моментально прогнал беспокойный сон Изольды. «Подаришь платье?» – услышала она вместо приветствия. «Да подавись уже им, все равно оно тебе огромное!» – огрызнулась Изи. Впервые столкнувшись с отпором старшей сестры, Ксения растерялась, но уже скоро попыталась подобрать слова для очередной гневной перепалки. Ей помешала вошедшая Виктория. «Ксю! Давай собираться, а то опоздаем на утренник. Я хочу пойти в ее платье!» Девочка тыкнула пальцем в сторону Изольды и топнула ногой. «Ты в нем утонешь!» – парировала Вика. «А я хочу! Папа!» К счастью, глава семейства, героически победив утреннее похмелье, уже покинул особняк. Последнюю неделю Он под предлогом навалившейся работы уезжал чуть свет и возвращался лишь к ужину, и то не всегда. Вот и сегодня Ксения напрасно искала защиты того, чья машина уже давно выехала за ворота. Отсутствие покровительства помогло быстро урезонить забияку и утащить на второй этаж. Изольда не хотела искать причину остаться дома, а просто призналась Виктории в нежелании ехать. «Я тебя понимаю». Женщина обняла ее и, выйдя из комнаты, аккуратно прикрыла дверь. Кроме прислуги в доме никого не осталось. Можно еще понежиться в постели. Изи протянула руку к прикроватной тумбочке и взяла телефон. Модель простенькая, но все необходимые функции были, чему Изи искренне радовалась. Она зашла на страницу одношкольников. «Ого, 57 заявок!» – слух удивилась девочка. Слухи о вчерашнем триумфе снежным комом прокатились по соцсети. Заглянув в список желающих подружиться с Изи, ею был замечен и молодой человек Сони Орловой. «Я же не в твоем вкусе!» – усмехнулась она. Желание поставить Софью на место вынудило Изольду зайти на его страницу. Никита Елагин оказался учеником 11 класса, а по совместительству сыном владельца сети ювелирных салонов. Отец подростка в первую очередь позиционировал себя как прямой потомок древнего дворянского рода Елагиных, берущего начало еще в 16 веке. Особенно он гордился тем фактом, что нескольким предкам были пожалованы поместья в московском уезде самим Иваном Грозным. Свято веря в семейные легенды, он распространял их среди родных, друзей и компаньонов. И горе тому, кто бросал тень на правдивость услышанного от бизнесмена. После гневной тирады этот человек автоматически попадал в черный список, выбраться из которого – титанический труд. Сам Никита слабо верил в рассказы отца, но благоразумно поддерживал мифы и сказания о родословной четы Елагинах. Как знать, может, золотых дел мастер действительно знал, о чем говорил. Изольда пролистала несколько постов и пришла к интересному выводу. Парнишка увлекался творчеством, в частности, игрой на электрогитаре и написанием песен. Парочку прослушала. Очень понравилось причудливое сочетание текстов о дружбе и любви с шумными аккордами задорного ска-панка. Пока Изи изучала странички остальных постучавшихся в друзья ребят, на экране всплыло сообщение «Скромное привет» со смайликом пришло от Никиты. Щеки запылали, и дрожащий пальчик набрал ответное приветствие. Через пару минут ей пришло. «Ты извини за случай в гардеробе, это Сонька все выпендривается». «Проехали, я уже привыкла к ее закидонам». «Я видел вчерашние фотки, красивое платье, да и ты ничего». Подмигивающий смайл раззадорил Изольду, и она с нетерпением ждала следующее сообщение. «Шучу. Ты тоже красивая. Слушай, мы сегодня с ребятами даем небольшой новогодний концерт, не хочешь прийти?» «Приставать не буду, обещаю». «А как же Соня? Вряд ли она обрадуется встрече со мной». «Не парься, она не знает про концерт. Мое увлечение ее бесит, поэтому рыжая точно не придет». «Ну так что?» Изи вдруг захотела безрассудно согласиться, но вовремя вспомнила о Вике, которую она не вправе так подвести. Девочка понимала, что на фоне ужасной ситуации с фабрикой Кирилл Александрович просто сотрет в порошок их обеих. Поэтому Изольда решила дождаться маму и все обсудить. К счастью, долго ждать не пришлось. Ксюша быстро потеряла интерес к утреннику и, сорвав новогодний спектакль, вынудила опозоренную Вику ехать домой. «Что на этот раз?» – уточнила Изи, провожая взглядом заплаканную Ксению. «Видите ли, девочка из группы была в похожем платье», – устало закатила глаза Виктория. «Я заварила нам чай с ромашкой, пойдем?» Женщина поцеловала старшую дочь в щеку и поблагодарила за заботу. Сегодня был тот редкий случай, когда можно было просто посидеть и поболтать на уютной кухне с чашкой чая. Однако Вика, наблюдая за ерзанием Изольды на стуле, задала решающий вопрос. «Ты о чем-то хочешь поговорить? Только не Юлии, ладно?» Изи кивнула и поделилась, пожалуй, всем, кроме проблемы с Соней. Ей не хватило духу признаться в том, что уводит парня у подруги, пусть и бывший. Растроганная женщина улыбнулась и без лишних расспросов сказала. «Какая ты у меня уже взрослая!» «Но одну я тебя не пущу. Увы, сама не могу поехать, Ксюше не получится отдохнуть без последствий. Да и она сразу бы сдала нас Кириллу. Тебя отвезет наш водитель Федор. Заодно и присмотрит за тобой. Будь осторожна и постарайся вернуться раньше отца». Изольда обняла Вику и по пути в комнату отправила Никите сообщение. «Где и во сколько концерт? Я буду». Как одеваться на рок-концерт, девочка не имела ни малейшего представления. На помощь пришел интернет. Изучив несколько фото из поисковика, Изи приступила к раскопкам в огромном шкафу. Конечно, она не собиралась идти в вечернем платье, но и обвешиваться с ног до головы цепями и клепками не входило в ее планы. Выбор пал на черные джинсы, водолазку с изображением волка и кожаную жилетку цвета хаки. Волосы начинающая рокерша решила не скрывать, лишь немного придержала у корней ободком. В дверь постучалась Виктория. «Плакса спит, а я вот решила помочь тебе с нарядом, но ты и без меня отлично справилась. Тогда давай научу краситься». Через час Изольда выглядела просто сногсшибательно. Вика надеялась, что это придаст девочке уверенность в себе, и она, наконец, сможет побороть комплексы. Ведь одно дело, когда красивой называет мама, и совсем иной эффект имеет комплимент от парней. Особенно это важно в подростковом возрасте. А еще через час Изи спускалась в полуподвальное помещение, которое Никита гордо назвал репетиционной базой. Если не брать во внимание расположение, то место можно было назвать уютным. Внутри уже собиралась публика, состоящая в основном из ребят среднего и старшего звена ее школы. Изольда почувствовала растерянность, но стоило Никите появиться на сцене, как ощущение брошенности исчезло. Он нашел ее глазами в толпе и приветственно махнул рукой. Смущение помешало Изи сдержать улыбку. Она слегка кивнула и подошла ближе. Но в ту же минуту ощутила удар в спину, а прядь ее роскошных волос силой дернули назад. Изольда вырвалась и резко развернулась лицом к лицу к обидчику. Перед ней стояла Софья.